Последний бой толстушки. «Не, ну я так не играю», — делано возмутился я, когда с полуминутной задержкой после уже известных нам группы из 30 малых кораблей чужих в ту же точку системы Айсар пришла такая армада, по сравнению с которой тысячный флот в Кеш казался просто жалким. Будь их в сотню раз меньше, мы, может, и поздоровались бы с гостями, но так смысла нет. Сюрпризы, отмена атаки, отходите. И поверните камеру на того гиганта в центре клубка. Мне хочется рассмотреть этого красавца в подробностях. Мой фрегат-невидимка сместил камеру и сделал изображение покрупнее, поставив фокус на матово-черном звездолете, служившем ядром громадного флота чужих. По форме корабль напоминал погнутую черную монету диаметром эдак 20 км. На видео отчетливо получалось разглядеть, что к этому колоссу пристыковано множество более мелких кораблей. Кувалды, отшельники и даже бегемоты казались крохотными на фоне этого исполина. Линейные размеры 23 километра на 19 километров, толщина 1.5 км. Никаких орудийных установок визуально не наблюдается, сообщила Валиантон Корса. Это керриер, корабль-матка. Последнюю фразу офицер воскликнула, когда из глубин исполина в космос вдруг вырвалась целая эскадрилья метеоров. «Керриер? Это наш Укрэш, но он будет казаться просто жалким на фоне подобного гиганта. Объявляю конкурс. Нужно придумать название большому кораблю чужих. Да и вообще, пора уже назвать все ранее неизвестные корабли, которые мы встретили. А то этот крейсер, который не кувалда, а совсем другой, как-то слишком длинно звучит». Офицеры засмеялись, я тоже улыбнулся. Наверное, это удивительно, но страха и тем более паники ни у кого из присутствующих не осталось. Армада чужих настолько превосходила флот 8-го сектора периметра по силе, что даже уже не вызывала страха. Посыпались предложения со всех сторон. Шайба, дискус, нумизмат, скат, теща, звездный убийца, улей, пирог. Королева. Почему королева? Ты что-то почувствовала? Обернулся я к парализованной девочке. «Она? Не знаю. Слишком смутно. Она пришла разбираться с обидчиками своих детей. Нет, не так. Она их общая мать, но в непривычном смысле. Скорее, они все одно существо, а внутри большого корабля — самый большой кусок тела. Нет, снова не так. Корни всего рода. Снова не то. Я запуталась, принц. Да, глупое название предложила». «Вовсе не глупая, Флориана. Озвучиваю для всех, ощущение, ищущий правду. Это корабль или некое существо, внутри него является чем-то вроде корней всей расы чужих. Занимается уничтожением всех, кто посмел обидеть ее отростки. Принимается имя королева». «Принц Георг, я хочу сообщить о другом. Наконец-то я закончила проверку капитанов и старших офицеров на предмет предательства и других отклонений. Второй помощник капитана на линкоре «Невеста Хаоса» подкуплен. Его обязательно нужно допросить. Капитан «Сюрприза-28» и ее первый помощник — убежденные фаталисты, которые верят, что человечеству суждено погибнуть в войне с чужими, но они вдвоем уйдут на фрегате невидимки и дадут начало новой расе людей. Сейчас эти двое задумали выбрасывать на спотах радиомаяки, чтобы выдавать чужим координаты стоянок флота. Почему-то они думают, что за это чужие не станут уничтожать «Сюрприза-28» и даже наградят людей в нем уникальными званиями и возможностями. И еще. Мне обязательно нужно поговорить с капитаном Умойги-7. Этот Исеек Минор совершенно точно не предатель, но какой-то странный. Я должна побеседовать с ним и разобраться. Пригласите его на толстушку, Джоан. Я рассказал всем офицерам о словах, ищущей правду. Адмирал Кира Сабута отреагировал жестко. «Кронпринц! Мы такое уже проходили не так давно. Конкретные имена предателей названы. Я не вижу причин ждать и давать им возможность творить свое черное дело. Статья 34.11 под пункт «Б» Устава Космического флота — высшая мера наказания». «Согласен, адмирал. Но чтобы не вспугнуть раньше времени, поступим следующим образом. Как флот прыгнет на следующую временную стоянку, вызовите на толстушку Джоан сразу с десяток капитанов вместе с их помощниками якобы для получения секретного задания. Попори де Кача, дальше уже по твоей части. Только по прибытию катеров в док не перепутай. Названных людей-предателей арестовать. Исеек Минора капитана Умойги-7 просто вежливо пригласить для беседы». «Сделаю, туки-туки деса», — поклонился хамелеон. «Вы желаете с ними беседовать?» «Не вижу в этом особого смысла. К тому же я просто с ног валюсь от усталости. Ближайшие 7 часов флот будет просто менять свои координаты и прыгать по системе ISAR. Адмиралы прекрасно справятся с этим и без моего личного участия. Мне же нужно отдохнуть. Завтра предстоит очень тяжелый бой, и нужна свежая голова». Меня растолкала Астра. Не открывая глаз, я сонным голосом поинтересовался, что случилось. «Вообще-то ничего такого важного. Просто прозвонил будильник, а ваше высочество просили меня вас разбудить, если вы не услышите звонок». «Да?» «Совершенно не помню такого. Я с трудом приоткрыл один глаз, и первое, что увидел, две симпатичные голые женские груди буквально перед самым моим лицом. Сон как рукой сняло. Уже двумя глазами я увидел сидящую на кровати улыбающуюся принцессу в одежде Евы. Что-то с Астрой было не так. Волосы. Девушка перекрасила их в изумрудно-зеленый цвет, а по коже рук, шеи и груди принцессы вился причудливый, переливающийся серебристый узор. С трудом оторвавшись от зрелища лесной дриады в своей постели, я посмотрел на будильник. До звонка оставался примерно час. «Так ты пошутила насчет будильника?» — сообразил я. «Идет мне такой зеленый цвет?» — вместо ответа на вопрос поинтересовалась Астра. «Это мне бионика посоветовала. Она же разрисовала мое тело. Сказала, что вам обязательно должно понравиться». Девушка спрыгнула с кровати и с веселым смехом повертелась, демонстрируя свою прекрасную фигурку, светящийся узор на коже и развивающиеся изумрудные волосы. Действительно красиво и притягательно. Но вдруг мой взгляд зацепился за цепочку на запястье Астры. Очень, кстати, знакомую золотую цепочку с кулоном в виде двух переплетенных страстью фигур. Меня словно ведром холодной воды облили. Если зеленые волосы и рисунок на коже еще можно было объяснить просто случайностью или очередной сменой образа девушки, то доставшаяся андроиду в подводной пещере цепочка на руке принцессы могла быть только откровенным недвусмысленным намеком. «Не люблю, когда мной пытаются манипулировать». «Что-то не так?» — поинтересовалась Астра, увидев мое изменившееся настроение. «Это мне бионика посоветовала надеть». Я вызвал свою секретаршу по внутренней связи. Бионика ответила мгновенно, словно сидела возле самой информационной панели и ждала моего вызова. «Пояснишь происходящее?» Мой раздраженный голос сразу же дал понять роботу-секретарше, что ее затея мне не слишком понравилась. «Мой принц, все просто. Астра попросила ей помочь принарядиться, и я не отказала принцессе в такой малости». Бионика невинно хлопала своими огромными ресницами, явно всем своим видом показывая, что не понимает причины моего недовольства. Хотя, мне показалось, или на лице синтетической девушки на долю секунды проскользнула едва уловимая довольная усмешка. Андроид весьма неплохо знала мой характер и, подозреваю, вполне предугадал развитие ситуации. Я отключился, посмотрел на несколько растерявшуюся принцессу и пояснил ей свое поведение следующим образом. «Астра, ты сама по себе очень красивая, и потому не проси бионику менять твой имидж. У роботов свое особое мнение о красоте, не всегда совпадающее с мнением людей». «Она все испортила, да?» Мне показалось, что девушка сейчас расплачется. «Бионика не виновата, она старалась. Но вот цепочка тебе совершенно не идет, совершенно не твой стиль. И зеленые волосы обычно подчеркивают шальное безрассудство. И бунт малолетки против общества. Они хорошо смотрелись на моей 11-летней дочери, но на взрослой женщине, какой ты стремишься выглядеть...» Астра подсела ко мне ближе и робко поинтересовалась. «А рисунок на коже? Бионика вообще советовала мне сделать не рисунок, а постоянную татуировку». «Постоянную точно не нужно. А вот просто изредка нарисовать, чтобы удивить». Я задумчиво провел пальцами по серебристым переливающимся линиям. Под фалангами пальцев линии ярко вспыхивали и потом постепенно затухали. «Краска реагирует на яркость, меняет окраску, если прикрыть внешний свет». Девушка своей рукой переставила мою ладонь себе на грудь. «И если свет в комнате выключить, то мое тело начнет светиться само по себе». «Нужно проверить», — согласился я, выключая освещение и одновременно приказывая хамелеонам побыть какое-то время в коридоре. Будильник прозвенел, когда останавливаться нам с Астрой было уже слишком поздно. Негативный эффект кристаллов наконец-то полностью прошел. Я чувствовал себя полноценным мужчиной и наслаждался прекрасной и страстной женщиной возле меня. Через несколько минут после того, как мы уже просто лежали и отдыхали, обнявшись, я услышал тихий шепот принцессы. «Это был мой подарок вашему высочеству. С днем рождения, кронпринц Георг!» Я удивился и на всякий случай вызвал перед глазами справку по своему персонажу. Георг Ройл Инокитон Месфель, наследный принц империи, 48 лет. Действительно. Астра не ошиблась. Вот и стал я на год старше. Я задумался и даже рассмеялся. Настолько уже слился со своим игровым аватаром, что думал про виртуальный персонаж как про себя самого. Ну и ладно. У меня сегодня день рождения, и в такой день я точно не могу проиграть в решающей битве с чужими. Мне сейчас нужно сходить в штаб флота, выяснить ситуацию насчет чужих и решить самые срочные задачи. Но я достаточно скоро вернусь, пообещал я в темноту, и темнота мне ответила голосом Астры. Хорошо, я тогда даже не буду одеваться. Помещение штаба боевого штурмового крейсера оказалось раскрашено яркими парящими в воздухе шариками, цветными лентами и плакатами с поздравлениями. Вместо тактической карты в центре зала светилась голограмма, изображающая кронпринца Георга Ройл Иноки Этон-Месфеля в парадном мундире. Информационные экраны на моем рабочем месте оказалось трудно разглядеть из-за обилия прикрепленных цветных открыток с поздравлениями от капитанов и самых разных членов экипажей флота. На пульте управления я обнаружил перевязанную ленточкой бутылку шипучего вина с надписью «Принц, догадайтесь, от кого». «Это бионика поставила», — услышал я в своей голове подсказку, хотя и сам бы догадался без помощи ищущей правду. Как только утихли поздравления, я поинтересовался у офицеров штаба текущими событиями. «Все достаточно спокойно», — заверил меня адмирал Кира Сабута. «Наши невидимки сумели прорваться из кэш в эту систему, но при этом случилось две потери. Сюрприз 15 и Призрак 4 попали на какой-то космический мусор. Выпали из невидимости и были мгновенно уничтожены. Остальные корабли благополучно отошли и уже успели зарядиться энергией. Основная часть флота чужих по-прежнему стоит возле станции Айсар, хотя несколько эскадрилей фрегатов чужих носятся по системе, пытаясь нас обнаружить». Применяют что-то вроде триангуляции. Я так полагаю, определяют направление на наш флот с разных точек системы и потом стараются координаты для прыжка рассчитать. Они действительно приходят на наши старые споты, пусть и с большой погрешностью, тысяч по 50 километров, но сильно запаздывают. Наши корабли уже минут по 15-20 как успевают оттуда уйти. К станции Айсар пристыковано несколько кораблей, но нашу бомбу внутри комнаты с заваренными дверьми чужие не нашли. Наши бомбардировщики-невидимки вышли на позиции и ждут сигнала к атаке. Я попросил видео с корабля-невидимки. Армада чужих по-прежнему роилась вокруг королевы. Визуально меньше кораблей точно не стало. Хорошо. Всему флоту трехминутная готовность. Стелс-бомберы. Таймеры зарядов на 5 секунд. Швыряйте в центр клубка и сразу отварпывайте по направлению движения. Пойдете все сразу, так как потом обломков может быть слишком много, и вас вскроют при атаке. Остальному флоту разгон в сторону варп-маяка лобь, дистанцию для прыжка установить 1300 километров. Призрак 6. После атаки бомберов через 10 секунд взрываешь станцию. Отбомбившиеся корабли после выхода из атаки и Призрак 6 тоже уходят следом в лобь. Катерина, с тебя видеозапись атаки по королеве и красивый репортаж. Если появится возможность, сразу передадим в империю. А заодно возьми предыдущие видео боев и сделай нарезки не хуже, чем тогда в Хнель. Сделаю, Георг, но с тебя возможность отправить эти репортажи. Катерина явно оживилась, подошла ближе к большому экрану и стала отдавать распоряжение техникам, и я не понимал и половины фраз сестры. Фильтр 8. Автофокус по отсвету. Тут вторая камера и коррекция. «Нет, нет, какая задержка?» «Да, здесь микрофон с дубляжем. И подавление. Где гример пропадает?» Все команды были отданы. Офицеры приступили к работе. Я встал со своего места и тоже наблюдал за атакой с большого экрана вместе с сестрой. Обернувшись к андроиду, я попросил. «Бионика, будь человеком. Все наклейки с моих мониторов собери, а то я как незрячий сейчас совершенно не вижу происходящего на мониторах. А потом почитаю все ваши пожелания. И спасибо тебе за подарок. Отличное вино». «Рада, что вам понравилось». Андроид подошла к моему месту, отклеила пару цветных листков и вдруг замерла в нерешительности. На столе под одной из бумажек я оставил специально для нее золотую цепочку с медальоном. Встретившись со мной взглядом, синтетическая девушка взяла украшение и снова нацепила себе на запястье. Перевернула листок, под которым лежала цепочка, прочла написанную мной фразу и весело усмехнулась. «Астра тебе верит. Не нужно этим злоупотреблять», — гласила надпись. 10 секунд, сообщила ведущий отчет Николь Савоя. 3, 2, атака! Проявившихся на какое-то мгновение стелс-бомберов едва получилось разглядеть на фоне тысяч кораблей чужих. Но вот последствия их атаки не заметить оказалось сложно. Внутри шевелящегося клубка одновременно расцвело множество огненных вспышек, поглотивших большую часть армады звездолетов. Слившиеся в единый огромный шар плазмы три десятка взрывов разбросали корабли чужих. Затем красиво рванула станция скопления Айсар. 10-мегатонного заряда хватило, чтобы разорвать космическое сооружение на части. А затем вдруг последовал еще один незапланированный взрыв, гораздо мощнее предыдущих. Ярко-белая волна в доли секунды достигла призрака 6, после чего запись прекратилась. «Призрак 6 погиб», — сообщил адмирал Кира Сабута, растерянно наблюдая за погасшим маркером союзного корабля на экране. «Расстояние до эпицентра составляло 2000 километров», — сообщила Николь в наступившей тишине. Я взял микрофон и произнес, стараясь сохранять спокойствие. «Всему флоту! Варп в систему лобь. Чужим сейчас не до нас. Лучшего момента, чтобы оторваться от армады, мы просто не сможем подобрать». В столовой, где я завтракал в компании адмирала Кира Сабута и офицеров штаба, живо обсуждались последние события. Бомбардировка флота чужих и гибель призрака 6. С одной стороны, энергетические щиты на фрегатах-невидимках чисто формальны, лишь для галочки. Но с другой, 2000 километров расстояния от эпицентра не спасли нашего разведчика. Инженеры вместе с адмиралом Кира Сабута спорили и пытались рассчитать силу взрыва, имея площадь сигнатуры корабля, емкость щита фрегата и расстояние, но у них выходили какие-то запредельные величины, измеряющиеся сотнями гигатон или даже скорее тератоннами в тротиловом эквиваленте. Наши термоядерные боеприпасы выглядели лишь детскими хлопушками по сравнению с тем, что могло так сдетонировать. Уничтожили ли мы армаду противника таким взрывом? Хотелось бы верить, конечно, но те же расчеты инженеров, основанные на предполагаемом росте емкости щита кораблей чужих в зависимости от размеров, утверждали совсем обратное. Королева выжила точно. В этом никаких сомнений не имелось. Не погибли и мамонты, как прозвали офицеры малые керриеры чужих. Вот насчет способности бегемотов уцелеть в этом плазменном аду имелись сомнения, хотя данных сильно не хватало. Реально щит линкора чужих мы ни разу не пробивали и потому не представляли его емкость. А вот кувалдам, бензопилам, тем самым неизвестным ранее крейсерам и более мелким кораблям расчеты не оставляли даже малейших шансов уцелеть в огненной круговерти. Бионика утверждала, что насчитала в армаде чужих 7300 звездолетов, из которых, по нашим расчетам, способны были уцелеть не более 300 самых крупных кораблей, не считая примерно 1500 фрегатов и эсминцев, в момент взрыва гонявшихся по системе Айсар в поисках нашего флота. Неизвестным оставалось пока, сколько наших стелс-бомберов выжило при атаке, но размен в любом случае выглядел оправданным. И последний вопрос, который вызвал самые ожесточенные споры офицеров. А что, собственно, это было? Рванула антиматерия одного или нескольких бегемотов? Самый напрашивающийся вариант ответа, конечно, вот только не единственный. Главный инженер толстушки Джоан выдвигал альтернативную теорию. Рванул сам варп-маяк, выплеснув энергию другого слоя Вселенной через пробой в пространстве. Подтвердить или опровергнуть эту версию никто не мог. В известной людям истории не встречалось других случаев уничтожения работающего варп-маяка, а потому последствия такого опасного шага никто не представлял. «Туки-туки-деса, я прошу вас пройти в комнату, Флорианы. Нужна ваша помощь в допросе предателей». Попори де Качо изловил меня сразу по выходу из столовой. Я весьма удивился, так как ранее уже говорил хамелеону, что не намерен лично проводить столь неприятную процедуру. Однако мой начальник охраны оказался настойчивым и утверждал, что ситуации по арестованным непросты и требуют моего личного участия. Тяжело вздохнув и отгоняя образы ожидающей меня астры, я последовал за начальником телохранителей. Трое арестантов в наручниках сидели на корточках прямо на полу. Окруженная четверкой молчаливых насекомых Флориана находилась в своем уже привычном летающем кресле. По закрытым глазам, ищущей правду, трудно было понять, то ли парализованная девочка интенсивно работает, то ли наоборот спит. «Поспишь тут как же?» — раздавшийся в моей голове голос подтвердил первое из двух предположений. «Принц, вы пока разберитесь со вторым помощником с невесты Хаоса. Это более простой случай. Потом я включусь в обсуждение». «Начнем с этого». Попори де Качо тоже указал на крепкого мужчину с нашивками второго помощника капитана на униформе Оранжевого дома. «Ундиго Тон Месфель, майор Оранжевого дома Империи, второй помощник капитана на линкоре «Невеста Хаоса» флота 8-го сектора периметра. Возраст 48 лет. Раса человек, пол мужской. Класс военный, аристократия. Достижения не имеет. Известность +2. Репутация 0. Предполагаемое персональное отношение неизвестно. Отношение к вам фракции военных империй в данный момент информации недоступно». Оказывается, мой ровесник и даже родственник, пусть и не самый близкий. Я присел на краешек заправленной койки Флорианы и обратился к арестанту. «Ундиго, ты же принял присягу мне как командующему флотом и успешно прошел проверку, ищущей правду в системе Гемора. Как так?» «Обстоятельства так сложились, кронпринц Георг». Майор не пытался спорить или искать оправдание своим действиям. Он просто рассказывал. «Моя семья достаточно близка к основной ветви рода Месфели и общается с герцогом Паоло Ройл Анджером Тон Месфелем и его близкими родственниками. Сестра так вообще живет в оранжевом доме в летнем дворце герцога Паоло. Моя супруга Нанесси – близкая подруга жены Периса Ройл Паоло Тон Месфеля. Точнее, уже просто Периса Тон Месфеля». Быстро поправился Ундиго. «Уже после принятия присяги герцогу Паоло нашлось, чем зацепить меня. Чтобы неприятности не коснулись одного очень близкого мне человека, я согласился доставить и передать координатору Роя Триаззесу небольшой запечатанный сверток. Я подозревал, что в посылке содержится нечто, чем герцог намеревается навредить вашему высочеству, но я до сих пор понятия не имел, что именно». «Именно этот предатель передал Триаззесу послание от главы Оранжевого дома, после чего Триаззес отправил наш флот в ловушку». Попори де Качо был явно не склонен прощать предательство, однако предоставлял на усмотрение кронпринца суд над аристократом и родственником. На минуту я задумался. Неясно, чем надавили на майора и что именно он передал Иссея к доминанту, но как косвенное обвинение в адрес герцога Паоло показания Ундиго Тон Месфеля могли оказаться полезными. Этот человек требовался мне в качестве свидетеля. «Я оставлю тебя в живых, но только если ты под присягой подтвердишь свои слова». Ундиго кивнул головой, и я приказал увести его и до возвращения в империю поместить под арест в одной из кают толстушки Джоан. Оставались двое. Немолодая и, я бы даже прямо сказал, не слишком красивая женщина с нашивками спейс-капитана флота Оранжевого дома и примерно вдвое младше ее по возрасту молодой полноватый капрал. Оба персонажа являлись NPC. Никакой дополнительной информации по ним узнать не получилось. Попори де Качо пояснил подробности. «Эта женщина утверждает, что якобы слышит голоса, которые нашептывают ей, что человечество обречено. Но конкретно ей эти голоса якобы обещают жизнь и чуть ли не бессмертие за помощь в уничтожении флота восьмого сектора. Она сумела убедить своего первого помощника и одновременно любовника в том, что именно им суждено стать прародителями нового человечества, но сперва для этого нужно помочь чужим убить уже имеющихся людей. Начать они планировали с кораблей восьмого сектора. Радиобуй они действительно скинули на споте в системе Айсар и заготовили еще несколько для верности». «Но это правда!» — вскричала женщина. «Голоса говорят со мной. Старое человечество обречено. Оно падет под натиском чужих, и лишь я удостоилась права остаться в живых и дать новую надежду человечеству. И я по велению голосов сделаю все, лишь бы только наш род не пресекся. Вы можете называть мои действия предательством, изменой, как угодно называйте, но именно я спасаю человечество». Я брезгливо поморщился от криков этой арестантки и от того, с каким восторгом и благоговением смотрел на нее молодой помощник, как бы и остальные подчиненные не стали всерьез прислушиваться к словам этой опасной сумасшедшей. И в чем тогда проблема с вынесением приговора? Я не понимал столь трепетного отношения к этим двум изменникам. Проблема в том, что она действительно слышит голоса. Или настолько искренне в это верит, что разницы нет никакой, пояснила мне ищущая правду. Я вижу два варианта. Либо она психически нездорова, тогда ее нужно лечить, а не казнить. Либо голоса действительно существуют, и тогда проблема влияния чужих на разум может стать очень серьезной. Второе высказанное Флорой предположение я решил пока не афишировать. Достоверных фактов нет, зато трудно предсказать реакцию всех людей и нелюдей флота на известие о том, что чужие могут влиять на сознание. Поэтому нарочито небрежным тоном я спросил. «Значит, ищущая правду подтверждает, что капитан просто сошла с ума от страха. Действительно, когда наш флот попал в ловушку, слабые духом могли отчаяться, а кое у кого и сознание могло помутиться. Тогда мое решение — женщину поместить в лазарет под наблюдение Никозида Бранта. А с ее помощником пусть разбирается суд военных. Никаких голосов парень не слышал, а на предательство против своего народа пошел осознанно и целенаправленно». Арестант вскочил на ноги и попытался вырваться из комнаты, но открыть запертую дверь скованными за спиной руками не смог. « Нет! Так это была все ложь про возрождение расы! Ах ты, сука! Ненавижу тебя!» один из помощников Попори де Качу не дал договорить изменнику, выверенным движением прислонив парализатор к шее предателя и подхватив оседающее тело. «А теперь самое главное, Гронпринц». Не обращая внимания на бесчувственное тело на полу, Попори де Качу подошел к стене и включил экран. «Это запись с камеры наблюдения в ангаре толстушки Джуан. Вот один за другим прибывают катера с капитанами, которых вызвал адмирал Киро Сабута. Обратите внимание, предпоследним в док входит челнок Умойги-7. Вот из прибывших челноков появляются приглашенные». На экране вдруг возникла небольшая потасовка. Мои телохранители из числа людей резко скрутили трех человек, а проявившиеся хамелеоны помогли в задержании и заодно не дали вмешаться в конфликт другим капитанам и офицерам. «Я отмотаю немного назад и покажу, на что именно нужно обратить внимание». Хамелеон открутил запись секунд на 30 и снова запустил, но уже в замедленном режиме. «Все были заняты арестом изменников и не заметили главного. Из прибывшего с Умойги-7 челнока никто не вышел. Мы потом проверили катер. Он оказался пуст. Пилота внутри не было. Но кто-то же привел челнок и явно в ручном режиме. И вот теперь смотрите сюда». Из-за челнока Исеков появилась человеческая фигура. Она постояла пару секунд, посмотрела на задержание предателей, но вмешиваться не стала, а быстрым шагом направилась к одной из боковых дверей. «Кто это? Почему он прибыл на челноке Роя? Я вообще не понимал происходящего». «Это не все, принц Георг. Вот запись с камеры слежения со стороны коридора, в который этот незнакомец направился. Смотрите синхронизацию по времени с происходящим в зале». Экран разделился. На одной половине шла запись событий в ангаре челноков, на другой — видео с другой камеры. Вот незнакомец в ангаре взялся за ручку двери и потянул ее на себя. Одновременно с этим дверь в коридоре тоже открылась наружу. Но никто не вошел. «Ничего не понимаю», — признался я. «Кто это был и куда он делся?» «На Умойги-7 подтвердили, что в отправившемся на флагман челноке находился только их капитан. Вот его стереография. И уже имеются показания наших офицеров-тактиков. Челнок с легкого крейсера Умойги-7 проследовал к толстушке Джуан строго по заданному коридору, никуда с него не сворачивал и уж тем более не пристыковывался с другими кораблями». Я глянул на трехмерное изображение капитана Умойги-7. Многоножка примерно трехметровой длины, типичный Исеек Минор. Тут даже и сомневаться не приходилось. Но почему вдруг прибыло существо другой расы? «Это и есть Арит». Непривычный хрипящий голос раздался над моим ухом. От неожиданности я даже вздрогнул и обернулся на огромного, обычно молчаливого охранника Исеек Доминанта. «Деймос, что ты знаешь об Аритах? Мне нужна полная информация». Трехметровый богомол зашевелил жвалами, тщательно выговаривая слова. «Я воевать с аритами на Арит-5, на Арит-8, на лунах 8-я планета и на корабле Рой. Именно так ариты выглядеть. Разный всегда. Нельзя понимай, если убивать арит, умирать как Исеек. Но он арит. Очень трудно воевать с аритами. Очень много потери. Получаться всегда Рой, запутывайся и воевать с Рой». «Мой принц, посмотрите в мою сторону. Только оборачивайтесь плавно и естественно». Слова Флориана казались настолько странными и интригующими, что я действительно обернулся. Что не так? Все вроде нормально. Парализованная девочка в темной мантии сидела в кресле, вокруг находились ее миньоны. Стоп! Откуда у Флоры 5 Исеек-мажоров? Было же 4. Лишний тот, который стоит за моей спиной слева, подсказала ищущая правду. Как ни в чем не бывало, я продолжил обсуждать запись прибытия челнока Исеков, а потом, не меняя интонации, ровным голосом передал слова парализованной девочки. Фоба с Деймосом среагировали даже быстрее хамелеонов, в долю секунды преодолев расстояние до противника, атаковав его своими страшными верхними конечностями и проткнув насквозь сразу 4 заточенными хитиновыми клинками. Крови не было. Контуры Исеек-мажора вдруг просто расплылись, и белесое облачко втянулось в вентиляционную решетку на стене. «Ушел», — с досадой констатировал Деймос. «Он может скоро стать любое существо на толстушка Джуан. И система не понимать различия. Любой пропуск, любой метка копировать, обманывать датчик. Хитрый тварь». «Как же Рой боролся с аритами, если те проникали на их звездолеты?» Поинтересовался я у Деймоса 200-летним опытом Исеека в данном вопросе. «Рой взрывать весь такой корабль, чтобы знать убивать арит. Меньше жертвы можно другой способ — воздух выпускать каждый отсек. Арит не жить вакуум-космос. «Нет, это не для нашего случая», — нервно усмехнулся я. «Люди, да и хамелеоны тоже весьма плохо живут в вакууме. Однако, какой он нахал! Пришел послушать, что мы о нем говорим». «Мой принц, это не так. Я чувствовала его эмоции и обрывки мыслей. Арит очень напуган и находится в отчаянии. Он привык скрываться среди иссеков и неплохо научился их копировать. Но вот с людьми Арит раньше близко не встречался и не уверен в своей способности легализоваться в их обществе. Но вдруг совершенно случайно Арит обнаружил комнату, в которой находилось несколько иссеков. Воспользовавшись моментом, когда все смотрели в другую сторону, он попытался легализоваться в обществе, однако его раскусили. Сейчас Арит пытается скрыться по вентиляционным коробам и всерьез опасается, что люди попытаются прожечь систему вентиляции огнеметами». «Огнеметами? А что? Поможет? Мы не спалим весь крейсер таким образом». Арит привык мыслить категориями роя, а иссеков бы гибель корабля не остановила. «Но я вот не вижу необходимости его ловить. Он не представляет для нас угрозы. Даже наоборот. Мое чутье, ищущий правду, просто кричит, что с Аритом необходимо наладить контакт». «Хорошо, Флора. Все остальные слушайте совет, ищущий правду, и заодно мой приказ. Арита ловить не нужно. Вреда нам причинять он не собирается. Если проявится и пойдет на контакт, провести беседу и направить ко мне. И еще, об Арите на борту толстушки Джоан на другие корабли флота не сообщать. Исеки на него излишне нервно реагируют. А способы борьбы насекомых с этими существами слишком радикальны. Как бы мой флагман не уничтожили, просто профилактики ради». За следующие пару часов Арита видели минимум еще трижды. Сперва он вышел к бионике в облике такой же бионики, но сразу же по реакции андроида сообразил, что его маскировка не сработала, и поспешил ретироваться. Затем в образе бородатого механика в грязной, испачканной маслом робе он забрел в женский душ, чем явно существенно понизил для себя веру в способности оставаться незамеченным в человеческом обществе. И, наконец, Арит попался на глаза лично мне. Я вернулся в свою каюту и обнаружил, что принцесса Астра мирно спит на моей кровати, почему-то в двух экземплярах. «Совесть-то имей», — проговорил я нарочито грозно. «Арит, тебе целого крейсера мало для жизни. Чего ты именно в мою каюту приперся?» Одна из принцесс вдруг открыла глаза и встала с кровати. Я отступил на шаг, при этом про себя думая, что ситуация напряженная, оружия у меня при себе нет, и как отражать возможную атаку инопланетной твари совершенно не ясно. Тем не менее, я продолжил гнуть свою линию и проговорил строго. «Хочешь жить на моем корабле, выполняй простые правила. Нельзя копировать меня, Астру или ее парализованную сестру. Да и капитана с адмиралом тоже нельзя. И вообще, не мешайся под ногами. Нам вскоре предстоит очень серьезное сражение». Принцесса вдруг задорно рассмеялась и закружилась в танце, демонстрируя зеленые волосы и разукрашенное серебряным узором обнаженное тело. Я почувствовал себя на редкость глупо, а что если передо мной настоящая принцесса, а не копия? Но я не ошибся. Танцующая Астра расплылась белым облачком и через пару секунд вышла из каюты в общий коридор уже в образе немолодой склочной тетки из хозяйственного отдела, вся одежда которой состояла лишь из купальной шапочки на волосах и банного полотенца через плечо. На бугристой целлюлитной ягодице завхоза красовалась поблекшая татуировка в виде разноцветной бабочки и размашистой надписи «Лучшая красавица колледжа». Несмотря на напряжение ситуации, я усмехнулся и покачал головой. Ариту еще предстояло учиться и учиться, чтобы так нелепо не демаскировать себя в человеческом коллективе. На этот раз веселости не было ни у кого. Все офицеры в штабе и все капитаны кораблей прекрасно осознавали трудности предстоящего сражения в системе Лобь. «До противника 800 километров, цель групповая. На радаре 307 отметок кораблей чужих. 8 бегемотов, 16 кувалд и 11 бензопил. 12 аскетов, 16 отшельников, все остальные метеоры». Я закрепил поудобнее микрофон и проговорил. «Всему флоту внимание. Вот очередной серьезный экзамен для флота 8-го сектора. Силы примерно равные, так что нам придется постараться и доказать всей галактике, что мы не зря считаемся победителями чужих. Действуем по 7-й тактической схеме. Смещаемся в сторону Солнца и держим дистанцию до бегемотов, не менее 400 километров. Линкоры оттапливают от противника, выжимая из двигателей все до последней капли мощности. Тяжи идут со скоростью линкоров. Антимелочи и электроника держатся на 50 за группой тяжей. 2 звена пироманов. Соорудите свечи с обеих сторон от противника километров на 500 дистанции. Если к вам пойдут метеоры, фрегатам в бой не вступать и отварпать к нашим тяжам. Трия, ты пока идешь с электроникой. Тройка САВ на полной скорости сейчас вырывается вперед и идет на 500. Тысячи и полутора тысячах впереди флота. Примерно равные силы? Грустно усмехнулась Николь, наблюдая на мониторе длинный список противостоящих нам звездолетов и особо акцентируемое внимание на мигающей красной надписи, выведенной тактическим компьютером на основании его расчетов. «Победа невозможна. Настоятельно рекомендуется отступить». Я выключил свой микрофон и проговорил своей помощнице. «Разве лучше было сообщать доверяющим мне людям, что твой компьютер считает, что шансов нет, и мы обречены?» «Отключи ты этот автоматический расчет шанса победы. Я давным-давно это сделал, так как почти всегда железяка писала, что победа невозможна. Если противник останется столь же пассивно стоять вокруг бегемотов, мы просто наберем энергию и через несколько минут уйдем на спот. Если же они предпримут какие-нибудь действия, появятся и варианты, как можно пощипать их корабли». «Зачем ты сопротивляешься? Это бесполезно, мы все равно сильнее». «Ох!» Голос прозвучал в моей голове, словно набат. Жестом успокоив испуганно смотрящую на меня Николь, я позвал ищущую правду. «Флора, от тебя срочно нужна ментальная защита. Эти твари пытаются воздействовать на мозг, так что женщина в медицинском лазарете не сумасшедшая. Голоса действительно существуют». «Я попробую». «Но вообще-то странно, принц. Мия установила отличную защиту. С вашим высочеством можно говорить, но никто не способен вам приказать что-либо сделать». «Останови флот и отдай наш захваченный корабль, и мы позволим твоему кораблю избежать смерти, но только ему». Несмотря на сильнейший гул в голове, я весело рассмеялся. Выдали свою тайную способность, но оказались неспособны приказать мне подчиниться. А вот хрен вам, а не возвращение трофеев и добровольная капитуляция. «Готово, кронпринц. Никто, кроме меня, не способен больше с вами мысленно общаться». «Спасибо, Флориана. С меня шоколадка. Вот теперь повоюем». Противник вперед не лез, явно наученный предыдущими случаями, но все же стал проявлять признаки активности. Все бегемоты распушились сотнями дронов. Метеоры пришли в движение, но пока лишь охраняли линкоры. А вот крейсера и эсминцы чужих после пары минут пассивности в начале боя стали набирать скорость и направились догонять мой флот. Эх, нам бы парочку сюрпризов на поле боя... Но чего нет, того нет. Бомберы, по всем расчетам, должны были появиться в системе Лобь только минут через 6. «Почему бегемоты не идут вперед?» — поинтересовалась у меня Николь. «Смысла нет. Они медлительные и все равно не догоняют. Они потом просто варпнут на свои более шустрые корабли, когда те приблизятся к нашему флоту. А наши корабли прыгнут вперед на САФы, снова разрывая дистанцию», — догадалась девушка. «Именно. Нам эти 8 бегемотов вблизи совершенно не нужны. Они в пару минут распылят весь наш флот. Кстати, скоро вражеские эсминцы войдут в зону поражения. Николь, распредели цели по одному аскету на 3 наших тяжелых крейсера. Линкорам по одному. Остальные не участвуют, все равно не достанут. Стрелять только залпом по команде. Сразу после выстрела всем кораблям отпрыгивать на САФУ-3. Внимание! Готовность! Залп!» Красиво отработали, из 12 аскетов чужих выжило только 3. Я невольно взглянул на экран Николь. На расчет вероятности победы. Ничего не изменилось. Компьютер по-прежнему считал, что победа невозможна. Дистанция до противника снова увеличилась, но эсминцы чужих упорно пытались сократить ее. Поскольку кувалды серьезно отставали, в следующий раз я приказал антимелочи стоять ближе к тяжам и тоже поучаствовать в уничтожении врага. Залп! Тоже хороший улов. С тактической карты пропали отметки последних аскетов и сразу 12 отшельников. Добиваем остальных. Фрегаты в бой. Да, моя ошибка. Поспешил. От огня, приблизившихся на расстоянии стрельбы отшельников, за следующие несколько секунд мы потеряли сразу 8 пироманов и 1 мухоловку. Совершенно неоправданные потери. Мой просчет. Но и эсминцы чужих тоже закончились в результате быстрой перестрелки. Теперь наша цель — крейсера противника. Они постепенно догоняли и шли плотной группой. Нужно было ее как-то разделять. Туки-туки-деса. Задача выполнена. Наши потери в результате атаки королевы и ее охраны. 5 бомбардировщиков. На поле боя появились наши невидимки. Отличная работа, сюрприз один. В результате вашей атаки и последовавшей за ней серии взрывов уничтожено более 7000 кораблей чужих. Сколько? Молоденькая самка хамелеонов не смогла сдержать своего удивления. Я повторил оценку потерь чужих и приказал звену из 5 сюрпризов идти на первую свечу, чтобы готовить атаку на бегемотов. Параллельно Бионика передала мой приказ генералу готовить десантников для атаки. «Генерал, совершенно нет необходимости полностью захватывать линкоры. Задача пробиться к любому из арсеналов антиматерии возле рельсотронных башен главного калибра и установить заряды взрывчатки, после чего десантникам нужно запустить таймер и эвакуироваться». «Метеоры противника пришли в движение», — сообщила Николь, да я и сам тоже заметил. Оставив возле бегемотов лишь пару десятков звездолетов, остальные скоростные фрегаты рванули к моему флоту. «Жаль, жаль». А так хотелось разом прихлопнуть всю эту мелочь атакой термоядерных бомб. Хотя и 3 с лишним тысячи выпущенных бегемотами боевых дронов, которые мешали начать десантную операцию, тоже являлись достойной целью. Метеоры пошли вперед, почему-то не по прямой, а по очень выгнутой дуге. Ясно. Чужие учли уроки систем Кеш и скопления Айсар, а потому опасались моих бомберов. Жаль. Я ведь действительно хотел повторить подобный трюк. Но атаке линкоров ничего не мешает. Я дал отмашку 5 сюрпризам. С расстояния свыше 2000 километров серия взрывов выглядела совсем не страшной. Просто несколько вспышек и отметки боевых дронов разом пропали с карты. Настала пора закреплять успех. 100 пироманов на первую свечу. Распределите бегемоты и хватайте их варп-дизрапторами. Стандартная карусель. Трия идет туда же на первую свечку. Генерал Савас Ях, начинайте штурм. Это выглядело красиво и страшно. Из недр Трия нескончаемым потоком в черноту космоса хлынули десантные модули. 10 000 управляемых реактивных снарядов, 100 000 ринувшихся в бой ИСЭК-доминантов. Расстояние до кораблей противника десантники преодолевали где-то за 6 минут, прикинув перегрузки, которые испытывают богомолы внутри такого десантного модуля, я даже удивленно поднял брови. Для человека это верная смерть. Но насекомые лишь в специальных защитных масках на голове и герметичных повязках поверх сочленений хитиновых панцирей. Как ни в чем не бывало, покидали свои модули и сразу же вступали в бой, устанавливая плазменные резаки и взрывчатку в указанных генералом местах обшивки. «Картинка просто с ума сойти», — прокомментировала Катерина Тонмесфель увиденное. «Обязательно сделаю отдельный репортаж. Это просто какой-то ужас. Богомолы совершенно не считаются с потерями и лезут на явную смерть». Действительно, штурмовики генерала гибли сотнями под огнем защитных систем, но лезли и лезли вперед. Явно приоритетом для Савас Яха являлась именно скорость, а не минимизация потерь. Или генерал просто таким способом расчетливо сокращал количество голодных ртов на своем корабле. Завороженно наблюдая за десантом Роя, я едва не пропустил момент, когда метеоры противника опасно приблизились к моему флоту. Можно было, конечно, вступить в бой и начать размен фрегатами, но я не хотел лишних потерь, а потому отдал приказ флоту отпрыгнуть на САФУ-1 на 1500 километров. «Есть первый установленный заряд возле арсенала», — доложил генерал. Однако я что-то не замечал никаких признаков эвакуации ни на одном из облепленных насекомыми бегемотов. Наоборот, богомолы лезли и лезли внутрь исполинов через многочисленные пробоины в корпусах. Я вызвал генерала и поинтересовался причиной задержки с эвакуацией. Бионика перевела ответ многоножки. «Чужие поняли наши планы и стараются помешать подрыву арсенала. Каждый боец, ведущий бой внутри бегемота или на его обшивке, отвлекает часть внимания чужих на себя и помогает выполнить общую задачу. До взрыва 1 минута 24 секунды. Вы лучше отведите свои корабли от линкора чужих, незачем им погибать». «Внимание флоту! Через 1 минуту 17 секунд произойдет подрыв первого из линкоров врага. Свечкам увеличить расстояние от бегемотов, а удерживающим линкоры пироманам за несколько секунд до взрыва уйти на свечки». А между тем кувалды и бензопилы врага наконец-то вошли в зону поражения моих линкоров. Метеоры находились относительно далеко и не представляли опасности. Я считал расклад благоприятным и видел удачную возможность снести 1-2 кувалды до того, как крейсера противника приблизятся на дистанцию ответной стрельбы. Тем удивительнее стало случившееся. Бегемот, указанный на тактической карте специальным маркером с таймером до взрыва, неожиданно совершил варп-прыжок вперед и оказался возле своих кувалд, всего в 70 километрах от толстушки Джоан. Кто-то из моих капитанов фрегатов слишком рано стал драпать и не удержал линкор варп-дизраптором. В какой-то вспышке озарения я понял, что сейчас случится. Погибнет один из моих крейсеров, и вроде не опасные, находящиеся далеко метеоры получат координаты для прыжка. Прошла секунда, и тяжелый штурмовой крейсер-собиратель скальпов превратился в маленькую яркую звездочку. «Всему флоту! Варп на Сафу-1! Срочно!» Заорал я не своим голосом, но было уже поздно. На тактической карте целое облако мелких красных точек вошло внутрь зеленого клубка. Послышались встревоженные сообщения от разных кораблей, что они попали под варп-дизрапторы и не могут выполнить мою команду на отход к Сафи-1. «На толстушке Джоан 3 варп-дизраптора и 2 стазисные сетки», — сообщил Араст Поль. «Пироманы, держите остальные бегемоты! Сколько до взрыва?» 11 секунд», — сообщила Бионика ровным, не выражающим никаких эмоций голосом. «Все корабли флота, кто способен отпрыгнуть, уходите на Сафу-1. Отключить двигатели толстушки. Всю энергию на передние щиты. Держитесь! Взрыв!» Меня вернуло в сознание боль. Я что-то себе сломал. Вокруг была темнота, я почему-то ничего не видел. Зато слух постепенно возвращался. «Адмирал тяжело ранен, беру командование флотом на себя». Я распознал голос спейс-лейтенанта Николь Савой, только вот доносились ее слова как будто из-под воды. «Адмирал Хераисвеш, мы потеряли переводчика. Берите управление кораблями Исеков на себя. Нужно вернуть Легаши и совместно с другими кораблями добить последние 2 кувалды. Указала маркером приоритетную цель. Хозяин Тессы, невеста Хаоса, ответьте штабу». Я попытался приподняться, однако это оказалось весьма трудно сделать. Очень болела рука. Наверное, я застонал от боли, так как услышал радостный крик по поре Декачи. «Кронпринц жив!» Буквально через пару мгновений с меня стащили придавившую меня стойку, и я, наконец, увидел свет. Правый глаз вообще ничего не видел, а прижатая к глазнице ладонь оказалась вся залита кровью. Правая рука безвольно висела, явно сломана, да и пара ребер справа тоже. Хамелеон помог мне подняться, и я осмотрелся. Полная разруха. Мигает лишь аварийное освещение. По всему помещению штаба груды обломков. На месте моего рабочего места сплошное месиво перекрученного металла и проводов. Похоже, взрывом меня отшвырнуло в стену и придавило упавшей стойкой, и только это меня спасло. Останься я на месте и однозначно погиб бы. Заметив какое-то шевеление, я присмотрелся единственным уцелевшим глазом и понял, что вижу. Дергалась в конвульсиях лапа умирающего Деймоса, чей панцирь оказался раздавлен прогнувшимися вниз потолочными балками. «Невеста Хаоса и хозяин Тессы, ответьте штабу флота!» За единственным уцелевшим монитором Николь Савоя пыталась восстановить управление флотом. Увидев мое лицо, спейс-лейтенант вздрогнула от ужаса и отшатнулась. «Да, я сам понимал, что с моим лицом что-то не так. Кронпринц Георг Ройл Иноки Тон Месфель и в лучшие-то годы красавцем не считался. Но сейчас, похоже, и вовсе выглядел восставшим из могилы зомби. «Кронпринц, я сейчас вызову для вас лекаря», — пообещала мне помощница, но я лишь отмахнулся. «Потом. Что с флотом? Сколько противников уцелело? Где остальные бегемоты? И самое главное, ты выяснила уже, кто был тот трус из капитанов фрегатов, который преждевременно сбежал из боя и отпустил линкор чужих. Клянусь, самолично оторву ему все конечности. Личность труса обязательно выясню. Он понесет самое суровое наказание. Принц, мы потеряли 8 тяжелых крейсеров и не менее 10 легких. Потери малых кораблей пока не знаю. Оба наших линкора не отвечают на сообщения, но какая-то активность на них точно присутствует. Рядом с нами 2 кувалды чужих, но тоже непонятно, в каком состоянии. Генерал Савас Ях несколько раз что-то говорил в эфире, но я не поняла ничего. Вот такая ситуация». В поле зрения появился первый помощник капитана с аптечкой в руке. Увидев меня, он, ни слова не говоря, подошел ближе и стал перебинтовывать мне голову. Возникший за его спиной Фобос принес на руках адмирала Киры Сабута и положил рядом со мной. Адмирал приоткрыл глаза, осмотрел меня и проговорил с легкой улыбкой. «В древние века говорили, что шрамы украшают мужчин. В далеком прошлом ваше высочество посчитали бы одним из самых красивых мужчин». Я улыбнулся и вдруг увидел то, от чего улыбка сползла с моего лица. Из-под металлической колонны виднелась неестественно выгнутая женская рука со знакомым медальоном на золотой цепочке. Бионика. Я с трудом встал и шагнул вперед. Девушка-андроид была мертва, сомнений в этом не имелось никаких. Невозможно жить с разорванным надвое телом. А вот склонившиеся над телом Фобос и Попори Декача творили нечто странное. Они отрезали голову робота. «Что с Астрой?» — внезапно сообразил я, словно током пораженный. «Если она, как обычно, находилась в спальном крыле, то попасть туда невозможно. В коридоре 2 разгерметизации. — ответил на мой вопрос помощник капитана. «Орастполь с техниками надели скафандры и пробуют восстановить работу лифта. Если у них получится, тогда можно будет пройти в спальное крыло. Принц Георг, моя сестра в смертельной опасности. Давление падает, она задыхается и вот-вот потеряет сознание. Умоляю помочь ей». Я вскочил и решительно направился в сторону коридора. Попори де Качо с оторванной головой бионики в руках вдруг переградил мне дорогу и спросил, куда я направляюсь. Когда же я честно ответил, мой телохранитель вдруг отдал какую-то команду на языке иссеков, я из всего стрекотания уловил только слова «Триазес» и «Принц». И вдруг мой личный телохранитель Фобос напал на меня. Предательство. Они оба работают на Триазеса. Огромный трехметровый богомол сжал мою шею своей шипастой острой конечностью. У меня успело мелькнуть две мысли. Первая. Я никогда больше не буду доверять иссеякам. Вторая. Глупо второй раз погибать в игре одним и тем же способом. После чего я снова умер.